грустно», — сказал он, чувствуя, что Рощин не сводит с него злых темных глаз. Он съел все до крошки, корочкой вычистил тарелку и корочку положил в рот. Полузакрыв веки, вытянул большой стакан холодного пива. Немцы к еде относятся очень серьезно. Немцы много голодали, и предстоит еще много голодать, прежде чем будет окончательно разрешена проблема еды. И опять его длинный палец полез вверх. На заре истории, когда человечество переходило от первобытного собирания даров природы к насильственному вторжению в природу, еда стала результатом трудного и опасного процесса добывания ее. Еда стала священным актом. Пожрать значит завладеть чужой жизнью, чужой силой. Отсюда происходит представление о возможности заклятия природы, то есть магия. Магический ритуал еды ложится в основу всех мистических культов. Едят тело Бога. У меня записана интересная беседа с одним русским ученым о происхождении блинов. Масленица — это праздник поедания солнца. Его заклинали хороводными плясками, затем кушали его изображение — блины. Как видите, славяне в своих мировоззрениях всегда устремлялись очень высоко. Он засмеялся. Расстегнул металлическую пуговицу мундира и вынул пухлую в потрепанной коже записную книжку. Ту самую, которую 2 месяца тому назад доставал в вагоне, чтобы прочесть Кате Рощиной одно место из Аммиана Марцеллина. Положив ее на стол, осторожно перелистал страницы, мелко исписанные заметками, выписками, адресами. «Вот», — сказал он, положив палец на страницу. Но Рощин глядел не на эти строки, а на то, что было написано сверху рукой Кати. «Екатерина Дмитриевна Рощина, Екатеринослав, до востребования». «Откуда у вас эта запись?» — хрипло спросил он. В лицо ему хлынула кровь. Он поднес руку к воротнику гимнастерки. Ландштурмисту показалось, что другой рукой русский офицер сейчас вытащит револьвер. Нравы были военные. Но страшные глаза офицера выражали только страдание и мольбу. Ландштурмист как можно мягче сказал ему: «Очевидно, вам хорошо известна эта дама. Я могу кое-что рассказать про нее». «Известно. О, это одна из печальных историй». «Почему печальных? Эта дама погибла?» «С уверенностью не могу этого сказать. Мне бы хотелось надеяться на лучший исход. За время войны я увидел, что человек — чрезвычайно живучее существо, несмотря на то, что ранить его легко, и он так чувствителен ко всякой боли. Это происходит...» И он опять поднял было палец. Рощин весь исказился. «Говорите, где вы видели ее? Что с ней случилось?» «Мы познакомились в вагоне. Екатерина Дмитриевна только что потеряла своего горячо любимого мужа. Это была провокация. Я жив, как видите». Ландштурмист откинулся на стуле. Маленький рот его стал круглым, галочьи глаза круглыми. Он хлопнул ладонями по столу. «Я прихожу в этот ресторан, где никогда не бывал. Сажусь за этот столик, вынимаю книжку, и мертвые пробуждаются. Вы муж этой дамы? Она мне рассказывала о вас. Я тогда же представил вас таким, именно таким. О нет, комрад Рощин, вы не должны!» Запнувшись, он поджал тонкие губы и поверх очков строго испытующе взглянул Вадиму Петровичу в глаза, полные слез. На благожелательно приподнятом носу у ландштурмиста проступили капельки пота. «Я слезал раньше, Екатеринослава. Ваша супруга записала мне свой адрес. Я на этом настаивал, я не хотел потерять ее, как пролетевшую птицу. За дорогу мне удалось внушить ей некоторую бодрость, она очень умна. Ее ясный, но малоразвитой ум жаждет добрых и высоких мыслей. Я ей сказал: горе — это участь миллионов женщин в наше время. Горе и бедствие должны быть превращены в социальную силу. Пускай горе придаст вам твердость. Для чего? Она спросила мне эта твердость. Разве я хочу жить дальше? Нет. Я ей сказал, вы хотите жить. Нет ничего более значительного, чем воля к жизни. Если мы видим кругом только смерть, бедствие и горе, мы должны понять, мы сами виноваты в том, что до сих пор еще не устранили причины этого и не превратили землю в мирное и счастливое обиталище для такого замечательного феномена, как человек. Позади вечное молчание, и впереди вечное молчание, и только небольшой отрезок времени мы должны прожить так, чтобы счастьем этого мгновения восполнить всю бесконечную пустоту молчания. Я ей это сказал, чтобы утешить ее. Итак, я слез и прибыл в свою часть. Ночью мы получили сведения, что поезд, в котором ехала ваша жена, был остановлен бандой махновцев, ограблен, и все пассажиры уведены в неизвестном направлении. Вот все, что я знаю, комрад Рощин. На сцене началось кабаре. Пианино и музыканта с дыбом стоящими волосами задвинули за кулисы. Появился Дон Лимонадо, конферансье, московская знаменитость, хорошенький, с подведенными глазами, неопределенного возраста человек в смокинге и соломенной жесткой шапочке, надвинутой на брови. «Поздравляю вас, господа, с германской революцией!» Он сам себе крепко пожал руки. «Только что был на вокзале. Здрасте, — говорю я германскому обер-лейтенанту. — Как поживаете?» «Очень хорошо, — говорит он. — А вы как поживаете?» «Тоже очень хорошо, — говорю я. — На дворе ноябрь, в соломенной шапочке холодно, а теплую я в Москве оставил. Теперь не знаю, когда выручу». «А вы купите, — говорит, — теплую шапку». «Я, — говорю, — на шапку 1000 марок скопил, а сегодня мне за них 5 карбованцев выдали». «Ай-яй-яй, — говорит он, — ай-яй-яй, — говорю я. Так мы с ним поговорили о том, о сём, а его солдаты на крыши вагонов лезут. Уезжаете, — говорю я, — уезжаем, — говорит он. Совсем, — говорю я, — совсем, — говорит он. Очень жалко, — говорю я, — ничего не поделаешь, — говорит он. А в каком смысле ничего не поделаешь, — говорю я? А в таком смысле, — говорит он, — что без всякого смысла. Ай-яй-яй, — говорю я, — мы надеялись, что у вас этого не будет». А тут солдаты на крышах как грянут «Яблочко!» Я и пошел. Кругом-то темно, ветер-то свищет, в переулках-то стреляют, а мне программу начинать, я опаздываю, на сердце кошки скребут, я и запел. За кулисой грянула пианино, конферансье подскочил, перебив ногами. «Эх, яблочко, ночка темная, куда мне теперь идти, разве помню я?» Повернувшись спиной к сцене, глядя в глаза этому странному немцу, Рощин спросил: «Вы не могли бы дать сведения, в каком районе сейчас оперирует Махно?» По нашим последним сводкам, Махно начал серьезно теснить отступающие австрийские и кое-где германские воинские части. Штаб Махно снова теперь находится в Гуляй-Поле. В начале ноября Качалинский полк стоял в резерве для пополнения и отдыха. В нем по окончании боев осталось едва ли 300 бойцов. Петр Николаевич Мельшин, получивший неожиданно для себя бригаду, говорил в военсовете, и по его предложению командиром Качалинского полка был назначен Телегин, лежавший в госпитале, заместителем Сапожков и полковым комиссаром Иван Гора. Телегинская батарея вошла в состав полковой артиллерии. Стояли сырые деньки, пахнущие печным дымом и мокрой псиной. Сырость капала с потемневших крыш, землю развезло, и бойцы, возвращаясь с учения, волокли пуды грязи на сапогах. Настроение у всех было как в праздник. Окончилась страшная страда. Донская армия была отброшена далеко на правый берег Дона. По слухам, атаман Краснов в Новочеркасске бился головой о стену, узнав об этом своем втором страшном разгроме под Царицыном. Когда кончился день строевых занятий, политпросвещения и ликвидации неграмотности, бойцы в сумерках, поеживаясь от изморози, разбредались по селу. Кто к знакомцам, кто к новоявленной куме, а те, у кого не было ни знакомых, ни кумы, просто ходили с песнями или, забравшись в сухое место, балагурством приманивали девчат. И часто, начиная с шуток и смеха, кончали спорами, иной раз жестокими, потому что души у всех были взъерошены. Из 10 моряков телегинской батареи 2 были тяжело ранены, 3 убиты, осталось 5 человек. Расквартировались моряки на хорошем казачьем дворе, брошенном убежавшим хозяином. С ними жила и Анисья, формально зачисленная в нестроевую роту. Наравне с бойцами она проходила строй и стрельбу, и политпросвещение, носила теперь опрятную красноармейскую форму и только не хотела стричь вьющихся красивых волос. Увидев столько страстей и смертей, она в эту октябрьскую страду перешла, как переходят вброд по горло, через свое непоправимое горе. Морщины больше не безобразили ее помолодевшего, погрубевшего лица. С тыловых харчей щеки у нее налились, стан выпрямился, походка стала легкой. Вся она приумылась. По ночам, когда моряки могуче храпели в натопленной хате, она секретно стирала на них, штопала и чинила. Иной раз за этим делом ее заставал рожок гарниста, игравший протяжную зорю в сером рассвете. При полку остался и Кузьма Кузьмич Нефедов на внештатной должности писаря. В самые тяжелые дни 16 и 17 он проявил не то что мужество, а даже особую отчаянность, вытаскивая раненых из огня. Это было отмечено всеми. Не отставал он и в дальнейшем, когда остатки Качалинского полка перешли в контрнаступление. Не отстал и за Доном, когда полк был сменен и отведен в тыл. Иван Гора, встретив его однажды у полевой кухни, промокшего, грязного, худого, возбужденного, поманил пальцем. «Что мне с вами делать, Нефедов? Никак не пойму, что вы за человек? Попрострига и года ваши почтенные. Чего вы к нам привязались?» Кузьма Кузьмич шмыгнул, потому что с облупленного носа его капал дождь, и рыжими веселыми глазами взглянул на комиссара. «Привязчивый, Иван Степанович! Привязываюсь я к людям! Куда пойду? Какое мне еще искать человеческое общество? Ведь я же мыслящий!» «Да не в том дело, слушайте. Что касается полкового пайка...» Кузьма Кузьмич указал на полный котелок. «Так этот кулеш с сальцем я заработал честно. Шкуры своей как будто не жалел. Штаны и сапоги, как видите, сам добыл у врага на поле брани. Ничего не прошу, никого не обременяю. И в дальнейшем надеюсь быть полезным. Ведь революции смышленый человек нужен? Нужен. У вас в полку грамотного писаря нет. А я пишу даже по-латыни и гречески. Да мало ли, на что я еще пригожусь». Иван Гора подумал, отчего же в самом деле не использовать человека, если он смышлен и хочет работать. «Да вот, — сказал, — происхождение ваше смущает, как бы вы туман не стали разводить. Был когда-то соблазнен миражами, скрывать нечего, — проговорил Кузьма Кузьмич, — окунулся в их пустыню. Нет, агитации моей не бойтесь, с Богом я... В ссоре? Спросил Иван Гора. Так ли? Ну ладно. Вечерком зайдите ко мне в хату, потолкуем. В сумерках Кузьма Кузьмич явился в хату к комиссару, который сидел у окошка в шинели и фуражке и читал газету, шевеля губами. Иван Гора сложил газету, встал, запер дверь. Садитесь. Тут одно дело такое некрасивое. Вы язык-то умеете держать за зубами. А, впрочем, вам же будет хуже, если начнете болтать лишнее. Мне все известно, даже кто из бойцов что во сне видел. Он стал отрывать от белого края газеты узкую полоску, кряхтя, свертывал ее плохо сгибающимися пальцами. Народ убрался, хлеб свезли, с молодьбой маленько запоздали из-за военных дел. Но народ нам доверяет, это главное. Хочет верить, что советская власть стала прочно. Хорошо. А ведь скоро Покров. Иван Гора чуть приподнял глаза на Кузьму Кузьмича. Большой нос его смущенно потянул ноздрёй. Скоро Покров. Суеверия-то в народе еще живут. Декретом их в один день не отменишь. Нужна, так сказать, длительная... Ну, ладно. А девки ходят недовольные, ждут Покрова. А сватов никто не засылает. Вчера был в селе Спасском. Бабы остановили мою бричку, и давай плакать. И ругают, и смеются. Настроение вполне советское, но дался им этот Покров. Село богатое, хлеба много, хлебной разверстки у них еще не было. Подойти к ним надо умно, чтобы сознательно дали хлеб. Но как там проагитируешь, когда бабы выдернули у меня вожжи и кричат «Дай нам, папа!» Я их стыдить. Мало, говорю, нагляделись, как ваши попы генералу Мамонтову кадилами махали. Так что ж говорят? Были белые попы. Мы их сами из села полгоняли. А ты нам дай красного попа. Нам нужно свадьбы гулять. У нас девки застоялись. Да у нас, говорят, еще 150 детенков по люлькам кричат некрещеные. Тьфу ты, право, даже голова у меня болит другой день. Так меня расстроили эти бабы. Не могу же я им попа ставить. А вопрос надо решать. Они подумают, подумают, да и пошлют в Новочеркасск за старым попом. Значит, конфликт? Ты, Кузьма Кузьмич, в этих делах смышлен. Выручи меня. Возьми бричку. Съезди в село. Поговори с бабами. Только чтобы я ничего не знал. А девок этих... Я видел. Ужас! Каменные! Иван Гора показал себе на грудь. Дело-то человеческое ведь. Поедешь? С удовольствием! Ответил Кузьма Кузьмич, тряся лицом и складывая губы трубочкой. Скучно ты говоришь, Шарыгин. Такая мозговая сухотка. Прямо беги от себя без памяти. Латугин взял фуражку, надел ее криво козырьком на ухо и двинулся на лавке, но не встал, а, подзакатив зрачки, взглянул на Анисью. Она сидела нахмуренная от внимания, уставясь, как всегда в часы занятий, на один какой-нибудь предмет, скажем, на гвоздь в стене. Неприученный мозг с трудом впитывал отвлеченные идеи. Они, как слова чужого языка, лишь частицами, искорками проникали к ее живым ощущениям. Слово «социализм» вызывало в ней представление чего-то сухошуршащего, как красная лента, цепляющаяся ворсом за шершавые руки. Эта лента ей снилась. Империализм был похож на царя Навуходоносора с лубочной картинки, засиженной мухами, с короной, в мантии, окрашенной мазком кармина. Царь ронял скипетр и державу при виде руки, пишущей на стене «Мене текел фарес». Но Анисия была трудолюбивая и упорно преодолевала эти несовершенные представления. Она почувствовала на себе взгляд Латугина, но не оторвалась от гвоздя в стене, только медленно сжала раздвинутые колени.